Васька. Котичий каток, серенький лобок. Ласков Вася, да хитер, лапки бархатные, ноготок остер. У Васютки ушки чутки, усы длинны, шубка шелковая. Ласкается кот, выгибается, хвостиком виляет, глазки закрывает, песенку поет. А попалась мышка, не прогневайся, глазки-то большие, лапки, что стальные, зубки-то кривые, когти выпускные.